Содержание. Крушение пирса. Остров. Банни. Колдовство. Револьвер. Дятел и волк. Дыши, дыши. Сказка о том, кто ходил страху учиться. Плотина. Конец содержания.